Глава 14. Бит открыл дверь служебного входа в клуб «Фру-Фру». Оглянувшись назад, чтобы проверить, не следит ли кто за ним, он вошел в тускло освещенный коридор и не спеша пошел к кабинету Рика. Услышав какой-то подозрительный шум, Бит тут же обернулся и увидел, за дверью своей уборной быстро исчезла Зоя Нортон. Она была очень проворна, но не настолько, чтобы обмануть Бида. Он остановился на минутку, глядя на дверь. Потом пересек коридор и толчком открыл ее настежь. Зоя сидела перед туалетом, занятая косметикой. Когда она увидела Бида, дрожь прошла по ее спине. «Что вам нужно?» — спросила Зоя, поворачиваясь на низком табурете. «Почему вы не постучали?» Бид, опершись о косяк двери, молча рассматривал девушку. «Привет, Пронера! Я видел, как ты подсматривала через приоткрытую дверь. Может, я могу тебе чем-нибудь помочь?» — спросил он, глядя на девушку свирепым взглядом. «Не понимаю, о чем вы говорите», — презрительно ответила Зоя, чувствуя, что дрожит всем телом. Окинув взглядом комнату, Бит заметил на столике телефон. «Советую умерить свое любопытство, девочка», — грозно произнес парень. «Береги свой носик. Говорю это первый и последний раз». И снова, бросив на Зою злобный взгляд, Бит вышел, прикрыв за собой дверь. Задумавшись, он шел по коридору. «Входи!» — встретил его Рика, отодвигая свой стул от стола, за которым сидел. «У меня есть для тебя новости». Бит захлопнул дверь на английский замок, подошел к столу и сел. «Не говори так громко», — произнес он. «Нас могут услышать». Рика удивленно посмотрел на гостя. «Можешь ты говорить яснее?» «Оставим это», — нетерпеливо бросил Бит. «Но говори потише. Что там у тебя?» «Я видел Килли и сказал ему, что ты побывал на месте. Осмотрел все сам и считаешь работу выполнимой. Значит, мы можем приниматься за работу. Килли дает нам полную свободу действий. У меня есть $5000 на двоих, на расходы по делу. Для начала неплохо». Бит закурил сигарету и стал осматривать стену перед собой. «Кто тебе сказал, что эти деньги ты можешь делить со мной?» — медленно спросил он. «Кто делает такой прыжок? Ты или я?» «Мы делаем это вместе», — ответил Рика, силясь улыбнуться. «Но если ты думаешь иначе, я дам тебе 3000, а себе возьму 2». «Узнал, кто тот человек, которого нужно выкрасть из тюрьмы?» «Конечно, у меня есть свои информаторы». Рика открыл ящик стола и достал из него довольно большой конверт. «Такие вещи ты не закрываешь на ключ?» — строго спросил Бит. Рика недоумевающе посмотрел на своего собеседника. «Это вполне безопасное место. Никто без меня не входит в кабинет. В чем дело, Бит?» «Ни в чем», — произнес Бит, стряхивая пепел на ковер. «Но кто тот человек?» «Пауль Хот. Вот его фото». Рика бросил на стол полицейскую карточку. «С его опознанием не должно быть затруднений». Бит с интересом разглядывал фото. Рика был прав. Этого человека будет нетрудно узнать. Слишком высокий лоб подчеркивали курчавые брови. Голова была почти лысая, глаза темные, глубоко сидящие. Приметным и запоминающимся был и темный шрам, рассекающий лицо сверху донизу. «У этого Пауля вид, как будто у него не все заклепки на месте», — заметил Бит, возвращая фото Рико. «Когда начинать?» «Когда хочешь», — ответил Рика. «Чем раньше, тем лучше». «А деньги?» Рика похлопал по конверту. «Денег хватит. И всегда из одного источника». «Откуда ты знаешь?» Рика рассмеялся. «Какая тебе разница? Килли — крупная рыба и плавает в золоте. Мы уже не раз работали с Престоном вместе». «Откуда ты знаешь, что он плавает в золоте?» «Откуда я знаю?» — начал хозяин клуба, вглядываясь в Бита. «А в чем, собственно, дело?» «Я узнал немало интересных вещей. Как только я увидел Килли, я понял, что имею дело с неподходящим человеком. Я копнул его прошлое поглубже и убедился, что он замаранный. У него сплошные долги. До сих пор он не платил за большой дом на бульваре Рузвельта. Скалит зубы, но никаких денег у него нет. Держится на честном слове. Рика испугался. «Ты в этом уверен?» Бид сделал нетерпеливый жест. «Если бы ты не дал загипнотизировать себя внешним лоском этого зубоскала, ты бы увидел это так же хорошо, как я». Рика от охватившего его волнения даже вспотел. «Как же ты тогда объяснишь эти $5000?» Показывая пальцем на конверт, спросил Рика. «Не похоже на бедняка». «Неужели ты не понял до сих пор? Он не хозяин дела». Рика задумался, потом пожал плечами. «А какая, собственно, нам разница? Мы получаем деньги, и это для нас главное». «Я другого мнения. Я всегда люблю знать, с кем имею дело. Ты задумывался над тем, зачем Килли хочет украсть Хотта из тюрьмы?» «Я спрашивал Килли об этом, но он мне ничего не сказал». «Ты даже глупее, чем кажешься. Знаешь ли ты, кто такой Хотт?» Рика заерзал на стуле. Ему не хотелось снова попасть врасплох, но он ответил, сказав только то, что знал без своих выводов. «Хотт – один из самых крупных воров в последние двадцатилетия. Специализировался он на драгоценностях. Насколько я наслышан, он сделал когда-то большой прыжок, но кто-то парня предал». «Вот-вот, прыжок на $4 миллиона. И Хотт сумел скрыть добычу, которую не нашли до сих пор», — спокойно заметил Бит. «4 миллиона?» — выдавил из себя Рика. «И их не нашли?» «Именно. Начинаешь соображать?» «Ты хочешь сказать, что Килли ищет этот клад?» «Килли или кто-то еще. Наверняка дело только в этом. Только зачем я должен выкрасть Хотта из тюрьмы? Ему осталось сидеть всего 2 года. Если он убежит из тюрьмы, его до конца жизни будут искать, чтобы посадить снова и надолго». $4 миллиона! Рика встал и начал ходить по комнате. «Это же куча денег!» «Это первая умная вещь, которую ты произнес сегодня», — иронически заметил Бит. «А мне платят только 10 тысяч. Тебе не кажется это интересным?» Рика вытер потный лоб и подошел к бару, чтобы налить виски. «Я поговорю с Килли», — начал он. «Он должен поднять цену». «Нет уж, ты лучше не мешайся», — отрезал Бит. «Я сам этим займусь. Если мы хорошо разыграем партию, мы сможем загрести всю добычу». Рика побледнел и схватил пальцами за край стола так, что кончики пальцев побелели. «Ты с ума сошел!» — сказал Ральф. «Что мы будем делать с таким товаром? Его же нельзя продать. $4 миллиона. Во всей стране не найдется перекупщик, который занялся бы этим». Бит снял шляпу и кончиками пальцев причесал густые светлые волосы. «Не понимаю, зачем я здесь теряю с тобой время?» — зло крикнул он. «У тебя нет головы. Ты думаешь чем-то другим, но не ею. Ты считаешь, что я тоже плохо соображаю. Но я не настолько глуп, чтобы доверить тебе реализацию возможной добычи. Нет. Единственное правильное решение — подождать и посмотреть, как это будет делать Килли. Он должен знать кого-то, кому можно предложить эти побрякушки. Иначе он не стал бы нанимать нас и платить за похищение Хотта. Мой план завладения суммой, причитающейся нам по праву за труд, заключается в том, что мы явимся за ней в тот момент, когда Килли за драгоценности получит наличными. Вот тогда мы и заберем у него весь кусок. Я полагаю, что это может быть меньше 500 000. А это побольше, чем какие-то 10 тысяч. Понимаешь ли ты теперь, как выглядит это дело?» Рика облизнул сухие губы. «По-моему, хорошая идея», — осторожно заметил он. «Но откуда мы будем знать, когда Престону выплатят деньги?» А после того, как я доставлю ему Хота, мы будем день и ночь сторожить Киле и непременно накроем его. Мы должны также узнать, кто мозг и вдохновитель этой операции. Кроме того, есть еще одна гончая собака, которая шла за мной. Надо узнать, кто ее нанял и зачем». Рика поднялся со стула. «Какая еще гончая собака? Ты никогда не говорил мне ни о каком шпике». Бит хмуро посмотрел на него. «Почему ты так нервничаешь? Не надо. Просто в ночь, когда я уезжал в Шривпорт, я заметил идущего за мной шпиона. Затаился и дал ему разок в лоб. Это был агент Международного детективного бюро. Кто-то, у кого есть лишние деньги, караулит меня. Может, это и не имеет ничего общего с похищением Хота, но я не вполне уверен в обратном. Надо обязательно узнать, почему за мной следят, чтобы не было никаких сомнений и в этом вопросе». Рика сделал глоток виски. «Возможно, это Килли», — неуверенно проговорил он. «Не знаю, но имею намерение это узнать. Сколько времени у тебя работает та, рыжая?» «Ты имеешь в виду Зою?» — спросил Рика с глупой миной. «При чем здесь она?» «Не знаю, но всякий раз, когда я прихожу сюда, она наблюдает за мной. Может, она шпик?» «Зоя, шпик? Не смеши меня. Я знаю ее 3 или 4 года. Работает в клубе со дня его открытия. Я знал ее и раньше, когда она была танцовщицей. Эта девушка порядок». Бит показал пальцем на фотографию на столе. «Положи ее в сейф и закрой. Я подозреваю, что твоя танцовщица имеет какой-то свой интерес в нашем деле. И это нетрудно проверить. Слушай, что ты должен сделать?»